Глава 28. Братья. Баграт выходил из подъезда Миланы в состоянии близком к помешательству из-за сильнейшего перевозбуждения. Буквально заставил себя шагнуть наружу, хотя душа и тело желали совсем другого. Губы до сих пор горели от прикосновения к нежной девичьей коже. А что творилось в штанах — отдельная тема. Выйдя на улицу, он застыл на ступеньках и сделал несколько глубоких вдохов. «Это какая-то пытка», — рычал он про себя. А что со всем этим делать, не имел ни малейшего понятия. Первонаперво успокоиться, а там... В этот момент он увидел возле своей машины Артура. Брат стоял, опершись о дверь джипа спиной, и буравил его взглядом. Баграт тяжело вздохнул и, щурясь от яркого весеннего солнца, направился к нему. Хорошо, хоть вокруг никого, ведь разговор предстоял не из легких. «А я жду, давай объясняй», — проговорил Артур хмуро. «А что тут объяснять?» — пожал плечами Баграт. «Милана моя, все, конец истории. И мне категорически не нравится, что ты к ней ходишь». Он решил сразу обозначить границы. «С каких это пор Милана стала твоей?» Невесело усмехнулся Артур. «Может, еще скажешь, что я пацан от тебя?» Брат спросил это с насмешливым видом. Должно быть, ожидал, что Баграт опровергнет его слова. Но он больше не видел смысла скрывать очевидное. К тому же давно хотел рассказать о Пашке хоть кому-то из членов семьи. Пусть не в такой ситуации, не так, но все сложилось, как сложилось. «Да, мой пацан», — кивнул он. «Что?» Лицо Артура вытянулось. «То есть как твой? Так вы с Миланой давно вместе?» «Скрывали». «Все не так», — покачал головой Баграт. «Да, я объясню». «Ну ты свинья». «Это почему я свинья?» Артур насупился, упер в него тяжелый взгляд и вдруг выдал. «За последние 2 года ты сменил хреновую тучу девчонок, а Миланка в это время воспитывала твоего сына на скудную зарплату. Ты вообще что за человек, Баграт? Я от тебя такого не ожидал». То, с каким пафосом Артур произнес эту речь, возможно, повеселило бы Баграта, если бы не было правдой. «Все так», — кивнул он. «Но есть одно «но». Она сказала мне про сына только на свадьбе у Левона, я не знал». «В смысле, ты не знал?» Новая информация еще больше взбодрила Артура. «Как можно о таком не знать? Если ты спишь с девчонкой, она потом беременеет. Ну, логично же предположить». «Мы спали всего раз, когда она приезжала в Москву на помолвку Киры и Левона». Артур замер, переваривая услышанное. «Я помню тот вечер». Снова вперил он в Баграта полный недовольства взгляд. «Неужели у тебя хватило совести чпокнуть девчонку, которую ты знал полдня, а потом даже не поинтересоваться ее судьбой? Брат, это не по-людски. Это вообще за гранью». «А он, может, и поинтересовался бы ее судьбой, если бы вообще помнил, как укладывал ее в постель. Но на нет и суда нет». «Мы с Миланой уладили этот вопрос. Тебя он, тем более, никак не должен касаться. Это наше с ней дело», — прогудел Баграт, буравя Артура взглядом. «Ваше, говоришь?» Брат снова пошел в наступление. «То есть ты с ней сейчас вместе, так?» «Так», — кивнул Баграт. «Тогда ответь мне на один вопрос». Артур прищурил глаза. «Пару дней назад я видел у тебя на столе бархатную коробочку с браслетом. Ты сам мне показывал, помнишь? Это было для Миланы или для очередной?» «Треклятый браслет!» Баграт мысленно выругался. «Не твоего ума дело!» — буркнул он. «На самом деле, не объяснять же Артуру всю сложность ситуации с Миланой. Во-первых, не поймет. Во-вторых, Баграт не хотел, чтобы брат копался в его личной жизни». Он тут же сам пошел в наступление. «Объясни, Артурита, а ты чего так живо интересуешься судьбой Миланы? Запал на нее, что ли? Учти, я...» «Ничего я не запал», — чересчур вспыльчиво ответил брат. «Просто удивился». «Ничего себе просто!» Баграт задышал чаще и спросил. «Кстати, что-то я не вижу тут твоей машины. Где она?» «Я на такси», — ответил Артур. «Ага», — проговорил Баграт обличительным тоном. «Случайно оказался тут неподалеку. На такси, значит, случайно купил корзину фруктов. Кому ты сказки рассказываешь? Ты здесь намеренно, я хочу знать, почему. У тебя на нее виды? Я против, чтобы вы виделись вообще. В принципе». «Много на себя не бери», — хмыкнул брат. «Я вообще-то ее непосредственный начальник. К тому же изначально обучал ее специфике работы. Я курирую ее проекты по просьбе Левона». Пусть за ее работой следит кто-то другой. Ты же у нас в маркетинговом отделе не один. Вот, например, я недавно листал наш Дзен. У нас трудится отличный блогер Алиса Ангелова. Почитал ее статьи. Толково пишет. Пусть она помогает Милане. На это Артур лишь усмехнулся. «Баграт, ты суешь нос туда, где не разбираешься». «Это с чего такие выводы?» Прищурил он глаза. «Хотя бы с того, что эта Милана уже 2 месяца работает под ником Алисы Ангеловой. Это она сейчас ведет наш дзен-канал. И, кстати, всему, что она сейчас делает, обучил ее я». Брови Баграта поползли вверх. Надо было заранее поинтересоваться, чем именно занимается Милана. Впрочем, у него 1 000 000 других гораздо более важных дел, чтобы следить за тем, кто трудится на аутсорсинге в отделе маркетинга. Однако больше всего поразило Баграта не то, что Милана делала для его компании, а осознание того, что Артур давно и весьма активно с ней общался. «Сколько ты проводишь с ней времени?» — спросил он с опаской. «Первый месяц работы общались плотно, теперь только корректирую некоторый момент». Пожал плечами Артур, но такой ответ не удовлетворил Баграта. «И заезжаешь к ней домой с гостинцами?» — спросил он запальчиво. «Если я узнаю, что ты залез к ней в трусы?» «Я не лез к ней в трусы», — взмахнул руками Артур. «Она молодая мать. Я вообще думал, ей пока не до того. Даже ухаживать еще не начал». «Еще?» — тут же взбесился Баграт. «То есть собирался?» «Да, собирался. Я к ней со всем уважением, а ты ее в койку после нескольких часов знакомства. Баграт, есть на этом свете юбка, под которой ты не успел залезть, а?» Артур полоснул по брату злым взглядом и зашагал в сторону, даже не попрощавшись. А Баграт остался возле машины, вконец обалдев от всего услышанного. Кто бы мог подумать, что его младшему брату может понравиться Милана. Впрочем, это как раз неудивительно. Она привлекательная даже слишком. Нежная, красивая девочка. Его девочка. Будь это любая другая, Баграт, возможно, отступился бы. Но это ведь Милана. Она мать его ребенка, в конце концов. Поэтому отступить придется Артуру. Ну и подход убраться. Несколько месяцев общаться с понравившейся девчонкой и только задумываться об ухаживаниях. Оно, конечно, хорошо, что у них с Миланой ничего не было. Баграт не знал, как пережил бы факт того, что Артур спал с матерью его ребенка. Даже представлять себе такое не хотел. Но зачем столько ждать перед решительными действиями, лично ему оказалось крайне сложно понять. Он никогда не заморачивался вопросами, в тему его ухаживания или нет, просто брал крепость штурмом. Какую хотел, та и его. А потом он вдруг вспомнил, как эти двое мило ворковали на диване. С Багратом Милана никогда так по-доброму себя не вела. Все, чего он от нее дожидался, злые взгляды и возмущенный тон. Почему она с Артуром была такая милая, а с ним, с Багратом, как кобра? Артур, значит, к ней со всем уважением ни одного пальца в трусе. Баграт вообще-то тоже Милану уважал. Не особенно показывал ей это, но уважал. Хотя бы за то, что не сделала аборта. Серьезно отнеслась к вопросу материнства. Ухаживать за ней Артур хотел, видите ли. Баграт вообще-то тоже может поухаживать. И фруктов принести, и браслет золотой. Только не такой, как дарил Лоле, а что-то получше. Не с рубинами, а с сапфирами, например. Этот камень подойдет ей гораздо больше. А что, вот прямо завтра и начнет за ней ухаживать. Милана как раз успеет остыть после сегодняшнего. Наверное.